Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ам тахсабу анна аксарахум ясмауна ау яакилюн». Или ты думаешь, или ты полагаешь, что большинство из них способно слышать или понимать? «Инхум илля каля'анам». «Инхум», то есть «махум илля каля'анам». Они всего лишь подобие скотов. «Бальхум адоллю сабиля». Они отклонились от пути в еще большей степени. Почему Аллах Субхана ва Тааля в этом аяте, в суре Аараф, то есть первый аят, 179 аят, и также в суре Фуркан, сказал, что они подобны скоту, даже хуже? Ученые говорят, то есть в тафсире, скотина, говорит, знает те места, где ей польза, и сторонится тех мест, где есть вред. То есть если скотина идет, допустим, каменистая местность, скотина будет идти между камнями, никогда по камням не пойдет. В отличие от людей, которые не смотрят, в чем им есть вред, то есть от кафиров, или же польза, например, как, допустим, алкоголь, наркотики, прелюбодеяние, ростовщичество. Они знают прекрасно, что им этот есть вред, несмотря на это, они, сломя голову, идут по этому пути. Также ученые говорят, скотина слушается своего пастуха, а они, эти кафиры, неверующие, не слушаются своего Господа, который их создал и который их кормит. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, они как скоты, даже они хуже, чем эти животные. В силу этого всегда были люди, которые отрицали существование Всевышнего, существование Творца, либо только на словах, как это делал фараон и ему подобные, либо и на словах, и по внутреннему убеждению. Но в основном 99,9% это было только на словах. Потому что практически очень мало было людей, которые были убеждены в том, что Аллаха Субхана ва Тааля нет. Сообщая фараоне, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорил: «Каля фирауну ва ма рубуль алямин». Фараон спросил, кто же Господь миров. Поскольку в этом вопросе было скрыто отрицание и непризнание, внизу идет сноска, Аллах передал также, что фараон сказал: «Ана роббукум ля'ля», «Я ваш Господь высочайший», в суре Ан-Назиа, 24 аят. Также он сказал в суре Аль-Касас, 38 аят: «Ма алимту лякум мин илляхин гайри», «Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня». Поскольку в этом вопросе было скрыто отрицание и непризнание, то есть как будто бы фараон, отрицая и не признавая, говорит: «Ва ма роббуль алямин», «А кто же такой Господь миров?» Муса дал ему нужный ответ. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Каля роббус самавати валь арды ва ма байнахума». Он ответил: «Господь небес и земли и того, что находится между ними, ин кунтум мукинин», если вы уверуете или если вы верите в это. «Каля лиман хауляху аля тастамиун», как мы говорили на прошлом уроке, фараон сказал, как бы издеваясь, сказал стоявшим около него или вокруг него: «Слышите ли вы?» То есть смотрите, что он говорит. «Каля роббукум ва роббу абаикум ля валин», Муса продолжил, сказав: «Ваш Господь и Господь ваших праотцов». «Каля инна расулякум уллази урсиля илейкум ля маджнун», фараон сказал: «Поистине посланник, который послан к вам, безумец, ненормальный». Муса, алейхиссалям, не обращая внимания на это обвинение, продолжил делать дава, сказав: «Каля роббуль машрика валь магриба ва ма байнахума ин кунтум таакилун», «Господь Востока и Запада и того, что находится между ними, если вы только разумеете». Аллах Всевышний сообщил также, что Муса сказал ему: «Лякад алимта ма анзаля хауляй илля роббус самавати валь арды басоир». «Ты, несомненно, знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли не спослал эти знамения для наглядности». Откуда Муса, алейхиссалям, знал, что фараон знает? Муса, алейхиссалям, наби Аллах, пророк, и Аллах Субхана ва Тааля сообщил Мусе, алейхиссалям, о том, что фараон знает. Также Аллах Субхана ва Тааля сказал о фараоне и его народе: «Ваджахаду биха вастайканат ханфусухум зульман ва улюва». Они отвергли их, то есть эти знамения, из несправедливо или неправедно, имеется в виду из-за ширка, и кичась, имеется в виду из-за высокомерия, хотя в душе они убедились в истинности их. Ведь Всевышний Аллах Субхана ва Тааля алим би дзати судур, знает то, что в сердцах у людей, поэтому Аллах Субхана ва Тааля сказал, они были убеждены, верили, однако отвергли из-за ширка и высокомерия. Доводы, подтверждающие существование Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Улема говорят, что доводы, подтверждающие существование Аллаха Субхана ва Тааля, первое — это у нас фитра. Фитра, то есть изначальное, заложенное чувство вот это ислама. Вторая вещь – это акль, разум, также подтверждает существование Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Третья вещь – это шара, то есть шариат, Коран и Сунна указывают на то, что Аллах Субхана ва Тааля существует. И последняя вещь – это хис, то есть чувство. Доводы, подтверждающие существование Творца. То есть каждый из этих четырех, мы сейчас на них примеры приведем из этого контекста. Поскольку признание существования Творца есть нечто связанное с самим естеством и изначально изложенное в сердца людей, доказательством тому можно привести великое множество. То есть это и есть естество, изначально заложенное в сердца людей, а это фитра. А это фитра. Фитра заложена у человека, как мы сказали. Каждый человек рождается с этим. И не только человек, также животные рождаются с этой фитрой, а это признание Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Как нам сообщил Всевышний Аллах Субхана Аталя, «Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи, ва лякин ля тафкахуна тасбих». И какая бы вещь на земле ни была, то есть будь то живое или неживое, оно обязательно возвеличивает Всевышнего Аллаха Субхана Аталя, однако вы не понимаете это возвеличение. Как пришло в истории от Сулеймана, алейхиссалям, о том, что однажды не было дождя, и он вышел с народом делать салату листиска, то есть совершать молитву, чтобы попросить у Аллаха Субхана Аталя дождь. И когда он вышел, он увидел маленького муравья, который лежал на спине и поднял свои лапки вверх и сказал: «О Аллах, я одно из твоих созданий, не лишай же нас воды». Сулейман, мы знаем, понимал язык животных, насекомых и птиц. Он сказал своему народу: «Возвращайтесь, за вас уже сделано дуа». И огромное количество аятов и хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывают на то, что животные и то знают, в них и то есть фитра, а это основа, то есть единобожие. Второе, в основе их лежит сам факт существования сотворенного, что уже само по себе указывает на существование Творца. То есть это как далиль-акли, то есть то, что если есть что-то сотворенное, значит есть кто, тот, кто создал это. Независимо от того, идет ли речь о сотворенном в целом или же отдельных его частях. Так, например, все существующее, будь то люди, животные, растения, металлы, облака, дождь и так далее, никогда не существовало, а потом возникло. Но все то, что появляется и исчезает, никогда не возникает само по себе. Аллах Субхана Таля говорит в Коране: «Ам хулику мин гайри шайин ам хумуль халикун». Или они созданы, тут написано «из ничего», это неправильный перевод, «без ничего». Мингай решай без ничего. То есть никто не участвовал в их создании, амгумуль халикун, или же они сами творцы. Вот этот довод из Корана, с которым мы можем обратиться к неверным людям. Не надо что-то думать, там из головы что-то придумать. Вот тебе довод из Корана, приведи его неверным людям, этот вопрос. Либо вы созданы, либо они созданы без ничего, либо они сами творцы. У тебя здесь есть три ответа. Либо они созданы без ничего, то есть сами по себе, как это говорят, идеи Дарвина, что да, сами по себе создания появились. Если кто-то скажет «да», то мы скажем, что ты в жизни никогда не признаешь, что что-то когда-то появляется просто так само по себе. Допустим, пример. Где-то однажды был сильный ураган в пустыне, и песок развеяло, и случайно люди увидели, то есть торчат под песком какие-то стены. И начали раскопки делать, и увидели, что там целый город под песком. Ответьте мне на вопрос. Первое, что людям в голову придет? Первое, что людям в голову придет, это узнать, кто построил этот город, и в каком это веке было построено, и какой народ здесь жил. И разве кто-нибудь, когда-нибудь, какой бы он религии ни был, кто-нибудь разве скажет, а почему бы нам не сказать, что этот город стал результатом, допустим, ветров? Вот ветер, например, шел, где-то был ураган, где-то дождь, где-то что-то смыло, и сам по себе этот город появился. Никогда никакому здоровому человеку в голову ничего подобного не придет. Как мы сказали, первое, что люди зададут вопрос, а кто это построил и когда это было построено, и начнут именно изучать это. Или же... как пришло в истории, это передается от Абу Ханифы, о том, что однажды некоторые люди отрицали существование Всевышнего Аллаха Субхана Таля и договорились с Абу Ханифой сесть и поспорить об этом. И Абу Ханифа дал им определенное время и сказал, что я приду в это время в такое-такое место, и там мы с вами поговорим. И он опоздал, рахматуллахи алей, на эту встречу. И те ждали, уже собрались уходить, и имам Абу Ханифа появился. Они говорят: «Что ты, говорит, имам, опаздываешь? Такой ты большой человек среди людей, и ты опаздываешь, не соблюдаешь, мол, вот время дал нам». Он говорит: «Подождите, со мной интересная история произошла». Они говорят: «Что такое?» Я, говорит, стоял на другом берегу реки и увидел что дерево одно раскололось и само по себе превратилось в доски, а потом эти доски сами по себе собрались и превратились в красивый корабль, а потом сам по себе пришел какой-то товарищ, загрузился на этот корабль и без капитана поплыл. Эти посмеялись люди и сказали: «По-моему, у тебя с головой что-то не в порядке». И он сказал имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи: «Вы говорите, то есть всего лишь я один корабль, привел вам пример, что у меня с головой не в порядке, тогда же что мне о вас сказать, когда мы видим, то есть о тех, кто говорит, что у этого мира нет создателя, у этого мира, то есть у этой земли, у этих рек, у этого неба, у этих гор и так далее». И вообще, субханаллах, эта идея нормальный человек никогда не признает. То есть даже вот мы тут сидим просто, я сейчас вам представьте, скажу, что сейчас тут появится, допустим, тарелка с фруктами, допустим, бананы, апельсины и так далее. И буду вам это указывать, доказывать, вам теорию целую там приводить, буду пример. Вы просто надо мной посмеетесь и меня пожалеете, и не более. Как рассказывает один из ученых, субханаллах, хорошая история. Раньше типографии были не как в наши времена. То есть в наши времена типография – это компьютеры. Печатаются, например, книги, потом выводятся из определенных аппаратов, распечатывается и так далее. Из принтера распечатывается и размножаются книги и так далее. Раньше типографии были в виде таких маленьких кубиков. То есть много-много кубиков, и на каждом кубике была определенная буква, как, допустим, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. И, например, когда печатали какую-то страницу, страница написана, например, от руки, и они брали и смотрели буквы от руки, и собирали это в слова, и вставляли определенный аппарат, вот как печать же есть, буквы. И поэтому в этой типографии, допустим, на одной странице 200 раз употреблялась буква А, у них 200 букв АК, и, например, 300 раз буква Б, 100 раз, например, буква В и так далее. И вот сундучки такие, в каждом сундучке, допустим, сундучок буква А. В этом сундучке, допустим, 100 или 200 кубиков буква А. Второй сундучок, в нем буква Б. И таким образом. И была такая типография. И один прекрасный день ночью люди поставили эти сундучки на полки, работники этой типографии, и ушли из этой типографии. И ночью было землетрясение. И эти сундучки упали, и буквы перемешались, и кто-то сказал, что субханаллах, таким образом перемешались, что напечаталась энциклопедия. Кто-нибудь из нас этому поверит? Не то, что энциклопедия, даже полэнциклопедия или четверть энциклопедии, даже одну книгу, даже одну страницу никогда никто из нас, нормальный человек, не поверит, что может создаться такая энциклопедия. А что же сказать тогда об этом мире? То есть взять только землю, не говоря уже о небесах и так далее. Земля – это, субханаллах, не то, что энциклопедия, это сотни, миллион, тысяч энциклопедий. Даже если мы возьмем одну науку, допустим, медицина. В медицине, субханаллах, сколько наук в медицине есть, то есть, например, хирургии, есть, допустим, кожные болезни, есть, допустим, сердечные болезни и так далее. На каждую болезнь есть энциклопедия. А кто-то нам говорит, что вот упали буквы, собрались, и это печаталось энциклопедия. Никогда мы этому человеку не поверим, так же, как никогда не поверим тому человеку, который говорит, что эта земля появилась сама по себе. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Амхулику мин гайри шай», или они созданы без ничего. Никогда нормальный человек не скажет: «Да, они появились сами по себе». Если он скажет: «Нет, сами по себе не появились», как тогда появились? Потом Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Амхумуль халикун», или же они сами себя создали. Разве то, чего не было до появления, может создать самого себя? То есть разве, допустим, мы говорим, что ребенок рождается от матери и отца. Мы можем говорить, что ребенок сам себя может родить? Нет, у него должен быть мать и отец как причина. И поэтому Аллах Субхана говорит: «Валляхи масаляля», Аллах лучше, чем все эти примеры. Аллах Субхана не является причиной. Аллах Субхана, он создатель причины результатов. И мы не имеем права говорить про Всевышнего Аллаха Субхана, что он причина появления чему-то. Нет, Аллах, он создатель причин и результатов, субханаху ва тааля. И поэтому «Амхулику мин гайри шай», или они созданы без ничего? Нет, вопрос, что-то должно было быть. Кто-то нас создал. «Амхумуль халикун», или они создали сами себя? Нормальный человек тоже это не скажет. Остается третий вопрос, значит, их кто-то создал. Третий ответ, кто-то их создал. Кто-то, кроме Всевышнего Аллаха, субхана таля, если скажет, нас создал кто-то, кроме Всевышнего Аллаха, субхана таля, как говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Куль хату бурханаку мин кунтум садикин», давайте ваш довод, если вы правдивы. Однако остается один ответ, а это: халякана, нас создал Всевышний Аллах субханаху ва тааля. И как говорится здесь в книге, Аллах Всевышний сказал: «Амхулику мин гайри шайин амхумуль халикун», или «созданы без, они без ничего, или сами они творцы». Иначе говоря, Всевышний спрашивает: «Разве созданы они без участия Творца? Разве они сами себя сотворили?» Ответ на эти оба вопроса очевиден, и поэтому в вышеупомянутом аяте не приводится. У них обязательно должен быть Творец, ибо, как было уже сказано выше, ничто само по себе не появляется. А если бы не было бы того, что приводит к его возникновению, то оно бы и не возникло. Мы привели один из возможных умозрительных доводов, указывающих на существование Творца, но подобных доводов имеется множество. Значит, мы сейчас привели довод фитра и довод акль. Об этом же говорят и аяты Кур'ана. Это и есть довод третий, шара. Шариат, то есть также нам указано существование Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, не ограничивающиеся одним лишь указанием на существование Творца, но указывающие также и на то, что ему присущи определенные атрибуты, совершенства. Так как в этих аятах о Творце говорится как о Всевышнем, знающем, мудром, милосердным, великом, богатом, вечном и так далее. И подтверждение всему этому можно получить и путем рассмотрения того, что касается неспосланных и сотворенных знамений Аллаха. То есть это и есть далиль хис, то есть довод чувства. Так, например, совершаемые действия свидетельствуют о могуществе Всевышнего, а их точность и совершенство его знаний. Величие сотворенного указывает на величие мудрости Творца, а потребность всего сотворенного в Творце является указанием на это богатство. То есть даже в наше время медики удивляются, как создан человек, то есть до чего точная работа, то есть создание человека. Люди удивляются, и многие даже неверующие люди, медики и так далее, врачи, исследуя организм человека, входят в ислам. Также и далиль хис, то есть то, что чувство, которое, то, что мы видим или слышим, или чувствуем, то, что указывает на существование Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это дуа. Мы видим, что многие люди, и каждый из нас делает дуа, и Аллах Субхану ва Тааля отвечает ему. Мы делаем дуа, или кто-то из нас делает дуа, и Аллах Субхану ва Тааля отвечает ему. Это же есть один из далилей, один из доводов, который, то есть, мы чувствуем, видим своими глазами, не слышим, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отвечает на дуа. В своей книге Всевышний Аллах Субхану ва Тааля призывает людей поразмыслить о том, кому принадлежит власть над небесами и землей. Но делается это не только для того, чтобы привести доказательство существования Творца, но и для того, чтобы доказать, что ему присущи такие атрибуты совершенства, которым помимо него никто больше не обладает, что у него нет недостатков, и что в откровениях, воспринятых его посланниками, алейхим салям, не было ничего, кроме правды. Аллах Всевышний сказал: «Инна фис самавати валь арди ля аяти лиль муминин, ва фи халькикум ва ма ябуссу мин даббатин аяту ля кауми юкинун». Поистине в небесах и земле заключены знамения для верующих, и в том, что вас сотворили, и в животных, которых он растил по земле, знамения для тех, кто тверд в вере, как пришел в Тафсире, тверд в вере в то, что нет другого Бога, кроме Аллаха. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. И в смене дня и ночи, и уделе, то есть средства пропитанию, которые Аллах ниспосылает с неба. Это неправильный перевод. Не с неба, сверху. Сверху. Фаяти вама анзаля Аллаху минас сама и мин ризкин фахья бихиль арт, в уделе, который Аллах посылает сверху, оживляя им землю, после того, как была она безжизненной и в смене ветров, поистине заключены знамения для тех, кто разумеет. Тилька аяту Аллахи натлюха алейка бильхак, фабиайи хадисим бад Аллахи ва аятихи юминун. Это знамения Аллаха, мы возвещаем их тебе в истине, так какие же сказания, кроме как об Аллахе и его знамениях, они веруют. Почему сура Аль-Джафия, 3-6, почему я сказал сверху? Слово «сама» в арабском языке, к большому сожалению, многие из переводчиков не обращают на это внимания. Как мы говорили, мало того, что человек должен обладать арабским языком, он должен так и разбираться в шариате. В Коране и в Сунне слово «сама» приходит в двух смыслах. Либо «сама» в смысле неба, либо «сама» в смысле вверх. либо сама в смысле верх. Когда Аллах Субхана ва Тааля говорит, допустим, в Коране, «Амин тум ман фис сама», как мы об этом говорили, веруйте, обезопасны ли вы от того, «ман фис сама», у салифов два тафсира. «Ман фис сама», то есть «яни ман филь улю», тот, кто вверху, потому что «сама», его арабское значение – это «улю», «верх». Или же «ман фис сама», они говорят, что под «фи» подразумевается «аля», «аля», то есть «амин тум ман аля сама». И под «сама» подразумевается в виду «джинсус самават», то есть тот, кто над небесами. Тот, кто над небесами. Когда Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, то есть, как сказал в этом аяте, «Вама анзаля минас сама и мин риск», и в уделе, который Аллах не спасает с неба, оживляем землю. Понимается, что это что? Дождь. Аллах Субхана ва Тааля откуда дождь сходит? С облаков же. Аллах Субхана ва Тааля сказал про первое небо, وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ, и мы украсили небо земли, то есть первое небо, светилами. Те звезды, которые мы видим, космос и так далее, разве дождь оттуда сходит? Нет, сходит с облаков. Поэтому под «сама» подразумевается в виду вверх. Когда Аллах Субхана говорит «Ванзаль», Аллах не с неба спускает, потому что на небе звезды и так далее, Аллах Субхана спускает откуда? С облаков. И поэтому мы должны знать эту терминологию, когда Аллах Субхана ва Тааля говорит слово «сама», должны смотреть, что здесь употребляется. Либо «сама» в смысле «верх», либо «сама» в смысле «небо», либо же «сама», которую можно подразумевать два тафсира, что здесь «небо» и «верх». Допустим, если Аллах Субхана ва Тааля говорит «самават», то понятно «самават» – «небеса», что подразумевается в виду что? «Небеса», которые создал Аллах Субхана ва Тааля. Если говорится, что Аллах ниспослал дождь минас сама, сразу же понимается «сверху». Сверху. И поэтому происходит проблема. Происходит проблема тоже, ты когда разговариваешь с некоторыми заблудшими мусульманами и говоришь им по-русски, где Аллах, и ты говоришь, в небесах, он здесь представляет так, в небесах, внутри небес, как будто бы Аллах Субхана ва Тааля небеса охватывает его, и поэтому это заставляет его говорить, нет, нет, нет, это говорит, не может такого быть. А ты сам уверен в том, что ты правильно говоришь. На самом деле ты тоже неправильно говоришь, и твое неправильное высказывание заставило сомневаться этого неграмотного мусульманина, потому что, будучи на весь, любой человек действительно скажет, так как в небесах может быть Аллах, в небесах? Потому что у нас небеса, это понятно, что значит слово небеса. Мы в русском языке облака никогда небесами не называли. Или вверх слова никогда небесами не называли. То есть мы когда говорим, как пришло в хадисе Муави ибн аль-Хакам ас-Сулями, когда спросил у рабыни, где Аллах, он сказал «фис-сама». «Фис-сама» что значит? «Филь-улю» – «вверху». Они отрицают этот хадис. Нет, не может быть этот хадис. А не могла она сказать, что Аллах в небе, чтобы небо охватывало Аллах. Мы про это не сказали. Фиссама имеется в виду филь-улю, вверху, а не значит, что в небесах. Поэтому надо быть, мало того, что ты знаешь арабский язык, обязательно должен ты понимать, что подразумевается под словами в шариате, в Коране и сунне пророка, саллаллаху алейхи. Поэтому говорили, что Коран, как делал мы ему тафсир, Коран Кораном, Коран сунной, Коран словами сподвижников или же Коран арабским языком. И это пришло у нас в арабском языке, то, что «сама» у него два смысла. Либо «сама» как небеса, или же как «сама» в смысле «вверх». И, к большому сожалению, многие по своему невежеству отрицают, то есть даже если ты им это объяснишь, они говорят, нет, «фи» это не может быть как смысл «аля», а мы говорили, что одно из доказательств то, что «фи» у него не только смысл внутри, как «фи» говорят, «зарфия», то есть внутри чего-то. Нет, у «фи» много смыслов есть. Это указывает просто на неграмотность человека в арабском языке, когда он говорит, не может быть, что «фи сама», нет, нет, нет, это внутри небес. Почему только ты думаешь, что «фи» указывает только на «в»? Нет, «фи» также в арабском языке указывает на «аля», как это тоже в Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Куль сиру филь ард», скажи, путешествуйте по земле, или же, как сказал фараон, «Ля усалибаннакум фи джузуй нахль», Аллах Субхана ва Тааля рассказал нам о фараоне, о том, что он сказал, «Ля усалибаннакум фи джузуй нахль», «Я вас закую на ствола», хоть сказал «фи джузуй нахль». Также «фи» приходит бимана «басабабия», «басабабия», как пришло в хадисе, «Дахалятиль мар ату аннара фи хирра», «Зашла женщина в огонь фи хирра». Кто-нибудь, здоровый человек, переведет, что зашла женщина в огонь, фигирра в кошке, засела в кошку и зашла в огонь? Нет, фигирра, как говорят уляма, единогласно фигирра, бисаба бигирра. Значит, фи у нас имеет больше, чем смысл просто в. имеет смысл «в», имеет смысл «над», имеет слово смысл «по причине» и так далее. И это мы должны знать. А у нас, как к большому сожалению, люди не знают арабского языка, узнают, что «фи» это переводится только как «в», и потом переводят мусульманам всем подряд, и потом начинаются споры и так далее. На самом деле все четко, все понятно, никаких сомнений нет, просто проблема в нашем невежестве. Аллах Всевышний также сказал: «Инна фи халькы самавати валь арды вахтиля фи ляйли ван нахари ля аяти ли уля ляльбаб». Поистине в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи заключены истинные знамения для обладающих разумом. Мы, вопрос здесь, Аллах Субхану часто употребляет в Коране, в аятах приход для обладающих разумом. То есть здесь иногда может быть как-то недопонимание. Мы говорили, что разум не должен быть основой. Часто Аллах Субхану Тааля говорит для обладающих разумом. Как вот это понять, как это вместе собрать? Нет, все легко и просто. Мы разум наш используем, однако мы должны знать, что у нашего разума есть границы. Точно так же, как у нашей мышцы есть граница. Допустим, человек может поднять килограмм, может поднять 5 килограмм, может поднять 100 килограмм. Допустим, даже мы найдем человека, который поднимает тонну. А есть ли на земле человек, который может поднять 10 тонн? Нет. То есть у мышцы есть граница. Точно так, как у желудка есть граница. Человек может съесть, допустим, цыпленка, другой может съесть курицу. Допустим, кто-то может съесть барана. Даже, может быть, кто-то может съесть быка, а верблюда кто-нибудь может съесть. Нет. То есть есть граница, правильно? Точно так же у разума есть граница. И граница нашего разума, то есть максимум, что мы можем познать своим разумом, это существование Всевышнего Аллаха, Субхану Аталь. Как? Потому что если есть создание, то должен быть Создатель. И второе, через разум мы можем видеть некоторые качества Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, или же как сила, допустим. Потому что тот, кто создал этот мир, он должен быть больше, чем этот мир. Или указывающий разум можно, допустим, понять мудрость Всевышнего Аллаха, то есть как он создал этот мир, допустим, порядок. Сутки всегда 24 часа, никогда не было еще суток 20 часов. Времена года постоянно точно ровно меняются. Даже если каких-то часов не хватает, есть у нас високосный год и так далее, один день в феврале добавляется и так далее. Как Всевышний Аллах Субхану в каком четком порядке это сделал? Никогда мы не видели, чтобы, допустим, какая-то планета с другой столкнулась и так далее. Все это указывает на что? Все это указывает на что? На мудрость Всевышнего Аллаха Субхану. Это максимум, что мы можем понять разумом. А после этого все. После этого мы ничего не можем говорить об Аллахе Субхану Тааля, если только Он сам нам, Субхану Тааля, об этом не сообщит. Аллах Всевышний также сказал: «Авалям янзуру фи малякутис самавати валь арды, вама халякаллаху мин шайин ван асан якуна кад ихтараба аджалюхум, фабиайи хадисим бадаху юминун». Неужели не призадумались они о том, кому принадлежит власть над небесами и землей, о всем сущем, что сотворил Аллах, и о том, что может быть приближается их смертный час, и как пришло в Тафсире, и они умрут неверующими, в какие же слова после этого они уверуют? Сура Араф, 185 аят. Аллах Всевышний сказал: «Санурихим аятина филь афаки вафи анфусихим, хатта ятабайяна лягум аннахуль хак». Мы покажем им знамения наши в разных краях и в них самих, тут сказано и среди них самих, и в них самих, пока не удостоверятся они, что он, под он в тафсире пришло либо Коран, как идет сноска внизу, либо ислам, либо Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, ничто иное, как истина. Хаза Аллаху а'ля ва а'лям, ва субханак Аллахума ва бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфируху ва натубу илейк. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин, вассалату вассаляму аля сайидиль мурсалина Мухаммадин ибн Абдиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллям, сумма ма ба'ад. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию, мы продолжим тему «Вера во Всевышнего Аллаха, Субхану Аталию». И будем говорить о второй основе. Первая основа, на прошлом уроке мы говорили «Вера в существование Всевышнего Аллаха, Субхану Аталия». Сегодня будем говорить о второй основе, а это признание единственности Господа, господство, признание единственности господства Аллаха, Субхану Аталия, а это так называемый таухид ар-рубубия. То есть, что имеется в виду под таухид ар-рубубия или под признанием единственности господства Аллаха? Имеется в виду признание единственности Аллаха в отношении Его действий. В отношении Его действий. Иначе говоря, признание того, что лишь Аллах является Творцом всего, и что лишь Он является Господом, Владыкой, оживляющим, умерщвляющим, дарующим средства к существованию, управителем, проявляющим благоволение, наносящим вред, а также обладающим прочими атрибутами, присущими только Господу. И поэтому уляма говорят, что таухид рубуви называется таухид, таухиду афаалилля, таухиду афаалилля, то есть признание единственности действия Аллаха Субхана Таля, таухиду афаалилля, а таухид улюхия, о котором мы будем говорить в будущем, называется таухид афаалилля ибад, таухид афаалилля ибад.